31. Великая французская революция 1789-1799 годы. Во Франции, как и в Англии, во многих других странах, революция началась с проблемы денег. После кратковременного хозяйственного подъема и мощного взлета национальной культуры к 80-м годам XVIII века, Франция оказалась на грани финансового банкротства. Король Людовик XVI вынужден был после длительного перерыва собрать представителей сословий, генеральные штаты. Но депутаты от третьего сословия, буржуа, ремесленники, крестьяне, рабочие, отказались утверждать новые налоги. Они, собравшись отдельно, провозгласили себя 9 июля 1789 года учредительным собранием, целью которого стали выработка Конституции, ограничение королевской власти, изменение государственного строя Франции. В ответ на военные приготовления правительства, население Парижа восстало, захватило арсенал и вооружилось. 14 июля 1789 года восставшие штурмом взяли главную тюрьму королевства – Бастилию. Штурмом Бастилии началась Великая Французская революция. В самой Франции революция сопровождалась ожесточенной политической борьбой различных политических группировок. Мощными крестьянскими выступлениями происходили многочисленные изменения радикального характера в политической, экономической и духовной жизни народа. Кардинально был решен аграрный вопрос. Общинные и эмигрантские земли противников революции передавались крестьянам для раздела. Полностью, без всякого выкупа, уничтожались все феодальные права и привилегии. В стране возникло несколько миллионов частных мелких крестьянских хозяйств. Церковь была отделена от государства, король был казнен, а принятая вскоре после этого Конституция 24 июня 1793 года провозглашала Францию республикой. В ходе революции появилось много нового в самых различных областях жизни. Новые праздники, новые обычаи, новые одеяния, новое искусство, новые отношения между мужчинами и женщинами. Например, были сняты прежние католические ограничения на разводы. Был введен новый календарь с новыми названиями для каждого месяца. Специальная комиссия разработала единую систему мер и весов. Науке вообще придавалось огромное значение как силе, способной указать правильный путь развития нации. Одновременно происходило перерождение революции тех идей и людей, с которыми было связано ее начало. Концом революции считается 9 ноября 1799 года, когда выдвиженец революции республиканский генерал Наполеон Бонапарт установил режим личной диктатуры. Европа вступила в эпоху наполеоновских войн, которая стала переходным периодом к следующему этапу развития европейской западной цивилизации.